Ситуация чувства национальной гордости. Когда я был ребенком, я ужасно гордился своей страной. Я радовался, когда слышал патриотические песни и обязательно подпевал. Мне нравились рассказы о прошлом моего народа, о том, как возникло наше государство и как оно развивалось. Но сейчас от былого патриотизма не осталось и следа. Наверное, я слишком многое узнал. Мне не нравятся решения, которые принимает наше правительство. Я разочарован, я обвиняю и критикую, я испытываю гнев. Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый вселенский управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду помнить, что этот управляющий действительно настоящий мастер своего дела, способный полностью выполнить все мои просьбы. Вдохнови и подготовь следующее поколение государственных деятелей. Пусть голос нашего народа будет ими услышан. Пусть наши руководители действительно заботятся о благе государства. Верни мне чувство гордости за свою страну. Пусть слуги народные вспомнят об ответственности перед этим народом. На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу. Во время первого занятия процессом в вашу душу с непривычки могут закрасться некоторые сомнения. Вы почувствуете, что не очень-то верите в сверхъестественные возможности своего управляющего. Разумеется, если ваши сомнения перевесят все остальные мысли, то они окажутся полностью оправданными. Вы просто не увидите никаких доказательств того, что желание может быть исполнено. Не падайте духом. Не бросайте все на полпути. Если вы продолжите занятие процессом, то обязательно проникнетесь духом этой игры, и тогда сможете передать свои дела в надежные руки вселенского управляющего. Ваши сомнения рассеются как дым, а надежда и уверенность станут сильнее. Вы поверите в силу мысли и будете постоянно видеть подтверждение этому в жизни. И тогда обязательно настанет великий день, день, когда вы полностью осознаете удивительное могущество собственных намерений. Мы не можем описать средства, которые у вас всегда под рукой, они попросту не поддаются описанию. Знайте одно – они всегда находятся в полной боевой готовности и рады послужить вам. От вас же требуется самая малость – научиться принимать их помощь. Процесс «передайте дела управляющему» в данном случае всего лишь вспомогательное средство, но со временем этот процесс перевернет ваше представление о жизни и тем самым полностью ее изменит.